Глава 8. Из затерянного мира. Остается добавить, что Блейлоки отправились прямиком в тюрьму. У них не было пропуска на свободный выход из тюрьмы, они не смогли внести залог в $200, и с их монополией на производство спиртного в Зефире было покончено. Как я слышал, поначалу они держали рот на замке, но по мере того, как следователи прижимали их все больше и больше, семейные узы Блейлоков начали ослабевать. Уэйд узнал, что Донни присваивал изрядную долю его выручки от продажи самогона. Бодин открыл, что Уэйд утаивал от семьи талику доходов от игорного притона. В свою очередь, Донни подозревал Уэйда, что тот подсыпал ему мышьяка в виски, и оттого ему явился на дороге призрак. Пока между братьями шли позорные препирательства, Большое Дуло решил устроить публичное покаяние. Рухнув на колени при всем честном народе, он принялся, рыдая, исповедоваться, да так, что сам Шекспир не смог бы состязаться с ним в красноречии. Он говорил, что как будто снова родился на свет, и только теперь понял, что его непутевые сыновья обманом завлекли его на путь сатаны. Как видно, они пошли в своих распутных матерей. Он поклялся, что посвятит всю дальнейшую жизнь Господу и станет его служителем, если судья протянет ему чашу милосердия. В ответ Большому Дулу сказали, что скоро у него будет очень много времени для того, чтобы попрактиковаться в проповедях, а также очень уютное и безопасное место, в котором он сможет сполна предаваться чтению Библии. Когда Большое Дуло выволакивали из зала суда, он кричал и вырывался, проклиная всех, кто попадался ему на глаза, включая стенографистку. Говорили, что Большое Дуло успел изрыгнуть такое количество ругательств, что если бы каждое слово удалось превратить в кирпич, то их хватило бы, чтобы сложить отличный дом с тремя спальнями и гаражом на пару машин. Братья тоже предстали перед судьями. Результат оказался аналогичным. Я не испытывал к ним ни капли жалости, поскольку достаточно хорошо знал Блейлоков и понимал, что не пройдет и месяца, как они приберут к рукам тюремную лавочку и примутся вынимать из своих товарищей по несчастью душу за сигарету и клочок туалетной бумаги. Единственное, в чем категорически не пожелали сознаться Блейлоки, что именно находилось в деревянном ящике, который они продали Джеральду Харджесону и Дику Молтри. Суду не удалось даже доказать, что этот ящик вообще существовал, но я-то видел его собственными глазами. Семья шерифа Эмери уехала из города. Мистер Марчетт снял с себя полномочия шефа пожарной команды и вступил в должность шерифа. Как я понял, мистер Оуэн Каткоут получил от шерифа Марчетта предложение стать его помощником. Мистер Каткоут ответил шерифу, что Кида Леденца больше нет. Он ушел бродить вдоль дальних границ Дикого Запада, туда, откуда пришел однажды, и что теперь он снова стал старым добрым Оуэном. После нашего с отцом счастливого возвращения мама некоторое время пребывала в полуобморочном состоянии, потрясенная роящимся в ее воображении картинами всего, что могло с нами случиться, но через день-другой пришла в себя. Уверен, что в глубине души она хотела, чтобы отец всегда оставался дома, в безопасности, но после того, как он показал ей, что сам принимает важные решения, она стала уважать его еще больше. Мое вранье выплыло наружу, и отец пригрозил, что не отпустит меня на брендивайнскую ярмарку, когда она приедет к нам в городок. Но, к счастью, наказание свелось к тому, что мне было велено целую неделю мыть посуду. Я не возразил ни словом. В конце концов, за все хорошее приходится платить. Через несколько дней в городе появились афиши. «Скоро брендивайнская ярмарка». Джонни с нетерпением ждал встречи с индейскими пони и акробатами-наездниками. Бен обожал карусели с мигающими гирляндами разноцветных огней. Я же предвкушал тот миг, когда вновь окажусь в доме с привидениями. Там ездили в темноте на шатких тележках, вздрагивая от страха, когда кто-то незримый касается твоего лица или завывает над ухом. Дэйви Рэй не мог думать ни о чем, кроме балагана с карликами и уродами. Я в жизни не встречал никого, кто так сходил бы с ума по всяким ярмарочным диковинкам. У меня от одного вида уродов мурашки бежали по коже. Я едва мог на них смотреть. а Дэви был преданным поклонником и знатоком всего уродливого. Выпади Дэви Рэю счастье наткнуться на урода с тремя руками, крошечной головой и крокодильей чешуей вместо кожи, через поры которой сочится кровь, восторгу его не было бы предела. Поздним вечером в четверг, когда по всему Зефиру гасли огни, участок земли возле нашего бейсбольного поля, где в праздник 4 июля устраивалось барбекю, был еще пустым, а уже в пятницу утром дети стали свидетелями невиданных превращений, случившихся буквально за несколько часов. Брендивайнская ярмарка возникла словно дивный остров среди моря древесных опилок. Туда-сюда сновали грузовики, рабочие натягивали шатры, крепили винтами каркас карусели, пока еще напоминавший скелет гигантского динозавра, повсюду вырастали палатки для ярмарочной снеди и разных забав, где за пару долларов, которые приходилось выложить, чтобы метнуть несколько подков, можно было легко выиграть куклу Кьюпи, не стоившую и четвертака. Перед школой я и мои друзья сделали несколько кругов на великах вокруг территории ярмарки. Другие мальчишки, слетевшиеся как мотыльки на огонек фонаря, проделали то же самое. «Вон дом с привидениями!» — крикнул я, указывая в сторону летучих мышей на стенах готического замка, который сколачивала бригада рабочих. «Смотрите, на этот раз они привезли с собой колесо обозрения!» — обрадовался Бен. Взгляд Джонни был устремлен на прицеп с намалеванными на бортах лошадьми и индейцами. «Смотрите, вот это да!» — заорал Дэви Рэй. Оглянувшись, мы увидели то, что привело его в такой восторг. Здоровенная, грубовато нарисованная на холсте, морщинистая рожа с единственным страшным вытаращенным глазом. «Уроды от рождения», — сообщала надпись под жуткой мордой. «Такое вам и не снилось». Сказать по правде, наша ярмарка была не из самых крупных, скорее даже меньше средней по масштабам. Многие шатры были залатаны, трейлеры покрыты ржавчиной, и грузовики, и рабочие, казалось, устали после долгой дороги. Для ярмарки Зефир являлся едва ли не конечным пунктом осеннего турне. Но нам не было никакого дела до того, что яблочные леденцы, которыми нас угощали, выгребались из остатков, что наездники на пони проделывали свои трюки из последних сил, что карусели дребезжали, словно нуждаясь в смазке, а голоса зазывал звучали визгливо и хрипло, их глотки не выдерживали многодневного крика. Мы видели перед собой ярмарку, манящую, сияющую огнями. «В этом году праздник будет что надо», — подвел итог Бен, когда мы, наконец, решили свернуть в сторону школы. «Да уж, это точно». Сзади раздался рев автомобильного гудка, и я едва успел крутануть руль к обочине, как мимо нас проехал грузовик «Мак». Под его мощными колесами хрустели опилки. Грузовик был выкрашен в разные цвета, словно не хватило одной краски. Издавая натужный скрип, он тянул за собой широкий прицеп без окон. На бортах прицепа рука какого-то доморощенного живописца намалевала перевитую лианами зеленую листву джунглей. Среди зарослей тропического леса танцевали большие красные буквы, истекавшие струйками алой крови. Буквы складывались в загадочную надпись «Из затерянного мира». Неуклюжий маг с грохотом подъехал к скопищу других трейлеров и грузовиков, подыскивая себе место. Я сразу учуял запах, тянувшийся за прицепом. Это не был дым от выхлопов, обильно славшийся по земле из-под брюха мака. Это было что-то другое, что-то змеиное. «Фу!» — Дэви Рэй сморщил нос. «Бен опять испортил воздух!» «Это не я!» «Тихо, но смертельно!» — не унимался Дэви Рэй. «Сам ты и пернул, понятно? Не вали на меня!» «Да, воняет», — спокойно подтвердил Джонни, и Дэви Рэй с Беном мигом заткнулись. С некоторых пор мы привыкли прислушиваться к тому, что говорит Джонни. Этот запах идет от прицепа. Мы наблюдали, как грузовик с прицепом повернул в сторону и, проехав между двумя палатками, скрылся из виду. Колеса прицепа оставили в земле глубокие коричневые колеи, вдавив опилки глубоко в грунт. «Интересно, что там внутри?» — задумчиво проговорил Дэви Рэй, очевидно мечтавший увидеть какого-то нового, небывалого урода. Я пожал плечами и ответил, что понятия не имею, но, по-видимому, нечто невероятно тяжелое. По дороге в школу мы обсудили наши планы. Если разрешат родители, мы встретимся у моего дома в 6:30 и отправимся на ярмарку вместе, как четыре мушкетера. Это всех устраивает? — спросил я. «Я не могу», — ответил Бен, накручивая педали рядом со мной. В его голосе послышался зловещий звон колокола. «Но почему? Мы всегда раньше встречались в 6:30. В это время начинает работать карусель». «Я не могу», — повторил Бен. «Эй, Бен, что ты твердишь, как попугай, не могу, не могу? Объясни толком, что у тебя стряслось?» — спросил Дэви Рэй. Бен вздохнул, выпустив облачко пара в морозный воздух солнечного утра. На голове у него красовалась вязаная шапочка, щеки были красные, как помидоры. «Просто не могу, и все. Не раньше 7:00. «Но мы всегда встречаемся в 6:30, настойчиво продолжал гнуть свое Дэви Рэй. «Это наша...» Дэви оглянулся на меня в поисках помощи. «Традиция», — подсказал я. «Вот именно, точно, традиция». «По-моему, у Бена от нас какие-то тайны», — заметил Джонни и развернул велосипед, заехав с другой стороны от Дэви Рэя. «Выкладывай, Бен, говори на чистоту». «Просто... ну, в общем, я не могу, и все». Бен нахмурился и выдохнул в воздух очередное облачко пара. Похоже, играть в молчанку он больше не мог. «В общем, в 6:00 у меня будет урок пианино». «Что?» — почти выкрикнул Дэви Рэй. Ракета подо мной вильнула в сторону. На лице у Джонни появилось такое выражение, словно он только что пропустил удар наотмашь от Кассиуса Клея. «Урок пианино», — повторил Бен. Потому как он это сказал, мне моментально представились легионы самодовольных маменькиных сынков, восседающих за пианино, в то время как их умиленные матери поощрительно гладят их по головкам. «Мисс Глаз Голубая», — продолжал он, — «будет обучать меня игре на пианино. Мама с ней договорилась. Сегодня в 6:00 у меня первый урок». Мы окаменели от ужаса. «Но для чего это тебе, Бен?» — спросил я. «Зачем твоя мама это придумала?» «Ей всегда хотелось, чтобы я научился играть рождественские гимны. Можете себе представить? Рождественские гимны!» «Господи!» — сочувственно промолвил Дэви Рэй. «Жаль, что мисс Глаз Голубая не может выучить тебя играть на гитаре». «Гитаре», вот как он сказал. «А вот это было бы круто. А пианино? Эх!» «Да сам знаю», — грустно пробормотал Бен. «Все равно выход есть», — проговорил Джонни, когда мы уже подъезжали к школе. «Мы можем встретиться около дома сестер Глаз и поедем на ярмарку в 7:00 вместо 6:30». «Точно!» — радостно кивнул Бен. «Так мы поспеем всюду». Таким образом, все было обговорено, оставалось только уломать родителей. Каждый год мы отправлялись на ярмарку ровно в 6:30 вечера пятницы и развлекались там до 10:00, и родители никогда не имели ничего против. Ярмарка была единственным местом, куда я и мои сверстники могли сходить в нашем городке вечером. Утро и день субботы были отданы чернокожим обитателям Брутона, а субботний вечер на ярмарке – старшим ребятам. В 10:00 в воскресенье на месте ярмарки уже была чистая площадка, если не считать нескольких кучек опилок, раздавленных стаканчиков и билетных корешков, которые уборщики всегда оставляют на месте ярмарки, словно псы, которые метят свою территорию. День в ожидании ярмарки тянулся мучительно медленно. Луженая глотка дважды назвала меня болваном и наказала Джорджа Сандерса, заставив его стоять у классной доски, упершись носом в нарисованный мелом круг. Лед Девайн был отправлен к директору за то, что нарисовал похабную картинку в тетради, после чего демон за моей спиной шепотом поклялась, что луженой глотки это даром не пройдет. Я подумал, что ни за какие ковришки не согласился бы оказаться в шкуре луженой глотки. Вечером, как только в небе начали собираться темно-синие сумерки и появился серп луны, я увидел огни брендивайнской ярмарки из окон своего дома. Колесо обозрения, очерченное кругом красных огней, уже вовсю крутилось. Центральная ось колеса сверкала гирляндами белых лампочек. Звуки музыки, смех и веселые крики неслись над крышами Зефира, достигая моих ушей. В кармане у меня лежало $5, подарок отца. Приготовившись к морозу, я надел куртку с подкладкой из овечьей шерсти. Сестры Глаз жили на Шентек-стрит, полумили от меня. Когда я добрался до их жилища, похожего на пряничный домик, которому могли бы позавидовать Гензель и Гретель, было уже без 7:15. Велосипеды Дэви Рэя и Бена стояли рядышком перед домом. Оставив ракету у крыльца, я поднялся по ступенькам. За дверью вовсю колотили по клавишам пианино. Послышался высокий, подобный звуку флейты, голос мисс Глаз Голубой. «Мягче, Бен, мягче!» Я надавил на кнопку дверного звонка. Внутри мелодично зазвенел колокольчик, и голос мисс Глаз Голубой произнес: «Дэви Рэй, открой дверь, будь так любезен». Когда он распахнул передо мной дверь, грохот пианино усилился. Увидев лицо Дэви, я понял: слушать, как Бен раз за разом пытается выбить 5 одних и тех же нот, едва ли полезно для здоровья. «Это должно быть Уинифред Осборн?» — крикнула из гостиной мисс Глаз Голубая. «Нет, мэм, это Кори Маккинсон», — отозвался Дэви Рэй. «Он тоже хотел бы подождать Бена». «Пускай входит внутрь. На улице холодно». Переступив порог, я оказался в гостиной, представлявшей собой самый жуткий кошмар, который только может привидеться мальчишке. Вся мебель выглядела хрупкой и шаткой, неспособной выдержать даже вес голодного москита. На низеньких столиках были расставлены фарфоровые фигурки танцующих клоунов, детей со щенками и кошками на руках и тому подобная чушь. Серый ковер на полу обладал свойством навеки запечатлевать следы от ваших ботинок. Антикварный застекленный шкаф высотой, наверное, с моего отца, хранил на своих полках целый лес разноцветных хрустальных бокалов, кофейные чашки с ликами всех президентов, больше 2 десятков керамических куколок в кружевных платьицах и в довершение всего около 20 украшенных горным хрусталем декоративных яичек, каждая на 4 медных ножках. Во что превратятся все эти хрупкие вещицы, если какой-нибудь уволень случайно опрокинет это стеклянное сооружение? На пьедестале из мрамора с зелеными и синими прожилками покоилась открытая Библия огромного размера, не уступающая моему гигантскому словарю с таким крупным шрифтом, что ее можно было читать с другого конца комнаты. Все казалось слишком хрупким, чтобы к нему прикоснуться, и слишком драгоценным, чтобы получать от него удовольствие. Мне даже стало любопытно, как можно существовать в этом мире замороженной красоты. Само собой, в комнате стояло коричневое полированное пианино, над которым трудился Бен, а рядом мисс Глаз Голубая помахивала дирижерской палочкой. «Здравствуй, Кори. Пожалуйста, найди себе место и садись», — сказала она. Мисс Глаз Голубая была, как обычно, в голубом платье с повязанным вокруг осиной талии широким белым поясом. Ее белесые светлые волосы были взбиты кверху наподобие пенного фонтана, очки в черной оправе имели такие толстые стекла, что глаза казались выпученными. «Куда мне можно присесть?» — спросил я. «Вот сюда, на софу». Софа, покрытая бархатным покрывалом с пастушками, которые наигрывали что-то на арфах, резвящимся на лугу овцам, поддерживалась ножками, столь же прочными на вид, как намокшие от дождя веточки. Я осторожно опустился в мягчайшее объятие рядом с Дэви Рэем. Софа лишь тихонько скрипнула, но мое сердце ушло в пятки. «Раз, два, три. Внимание! Пальцы движутся волной. Раз, два, три». Мисс Глаз Голубая снова замахала своей дирижерской палочкой, а Бен старательно бил по клавишам пухлыми пальцами, пытаясь сыграть эти 5 нот так, чтобы они выстраивались в нужный ритм. Впрочем, довольно скоро Бен принялся тупо молотить по клавишам, как будто давил муравьев. «Пальцы движутся словно волны», — командовала мисс Глаз Голубая. «Мягче, мягче. Раз, два, три. Раз, два, три». Но Бен играл так, что его движения напоминали скорее не волну, а застойное болото. «Не могу!» Наконец простонал он, отдергивая руки от ненавистных клавиш. «У меня ничего не получается. Пальцы заплетаются». «Соня, опускай, мальчик отдохнет!» Раздался крик мисс Глаз Зеленый откуда-то из задней части дома. «Так он у тебя сотрет все пальцы до костей». Голос мисс Зеленый более напоминал тромбон, чем флейту. «Катарина, я веду урок, а не ты, так что не лезь не в свое дело», парировала мисс Глаз Голубая. «Бену с самого начала нужно поставить правильную технику». «Милочка, это же первый урок, ради бога!» Мисс Глаз Зеленая вошла из прихожей в гостиную. Уперев руки в костлявые бедра, она сердито глядела на сестру поверх очков в черной оправе. Мисс Зеленая оделась во все зеленое, оттенки которого распределялись от бледно-зеленого до насыщенных тонов лесной чащи. От одного взгляда на нее могла начаться морская болезнь. Светлые волосы мисс Зеленой вздымались еще выше, чем у ее сестры Сони. При этом прическа немного напоминала формой пирамиду. «Помни, что не все одарены такими же блестящими музыкальными способностями, как ты, Соня». «Да, я стараюсь не забывать об этом. Огромное тебе спасибо». На бледных, как слоновая кость, щечках мисс Глаз Голубой появились красные пятна. «Надеюсь, ты больше не станешь прерывать наш с Беном урок. Он все равно вот-вот кончится. Кто твоя следующая жертва?» «Моя следующая ученица? Уинифред Осборн», язвительно заметила мисс Глаз Голубая. «Если бы не эти твои подписки на журнальчики, мне не пришлось бы проводить вечера за этими монотонными уроками». «Мои журналы тут ни при чем. Ты сама во всем виновата. Не нужно было столько тратить на наборы обеденных тарелок, которых у тебя и без того хоть пруд пруди. Да что тут говорить. Для чего нам эти тарелки, если к нам все равно никто не ходит на обед?» «Они нам нужны, потому что они миленькие. Мне нравятся изящные вещи. Я же не спрашивают, зачем ты купила точно такой же набор для вышивания, как у супруги президента. Ты ведь в жизни и стежка не сделала. Потому что эти наборы будут подниматься в цене. Это хорошее вложение денег, вот почему. А вот что ты будешь делать, когда придет нужда? Есть свои обеденные тарелки с печеньем?» Я со страхом взирал на сестер, опасаясь, как бы дело не дошло до драки. Тембры их голосов напоминали пару слегка расстроенных музыкальных инструментов. А Бен был только рад, что о нем на время забыли. Внезапно откуда-то с задней половины дома донесся странный резкий звук. «Крок!» Примерно такой же звук, по моим представлениям, мог бы издать марсианин со щупальцами и головой в виде чаши. Мисс Глаз Голубая, дав своей сестре тычка дирижерской палочкой, завопила. «Видишь, что ты наделала? Ты расстроила его и вывела из равновесия. Теперь ты довольна?» Зазвенел дверной звонок. «Наверное, пришли со своими претензиями соседи. Им надоели твои скандалы», — прошипела мисс Глаз Зеленая. «Твои крики, вероятно, можно услышать даже в Юнион-тауне». Но в дверях, которые открыла мисс Зеленая, стоял Джонни в темно-коричневой куртке поверх черного свитера с высоким воротом. «Я только хотел спросить, скоро ли выйдет Бен?» — смущенно проговорил он. «Господи, помилуй нас! Сегодня весь город решил собраться у нас, чтобы ждать Бена». Мисс Глаз Зеленая сморщила нос, словно укусила лимон, но все же пригласила Джонни пройти внутрь. «Бен заканчивает урок через 5 минут. Можешь войти и подождать своего друга». Оказавшись в комнате и увидев наши вытянутые физиономии, Джонни сразу понял, что происходящее никак нельзя назвать приятным времяпрепровождением. «Крок! Крок!» Снова скрипуче прокричали в задней комнате. «Может быть, ты хотя бы заглянешь к нему, если не слишком занята?» — раздраженно спросила у сестры мисс Глаз Голубая. «Ты сама его разбудила, так что иди и займись им». «Клянусь, тотчас съехала бы отсюда, если бы удалось найти жилье размером хотя бы с картонную коробку», — проворчала мисс Глаз Зеленая. С этими словами она удалилась в прихожую, и через несколько минут гвалт в задних комнатах затих. «Господи, да я с ног валюсь от усталости. Мисс Глаз Голубая взяла с кофейного столика старый церковный бюллетень и принялась обмахиваться им, словно веером. «Бен, уступи мне место. На сегодня урок закончен. Сейчас я покажу тебе, как ты мог бы играть, если бы выполнял упражнения как следует». «Хорошо, мэм». Бен немедленно вскочил. Мисс Голубая удобно расположилась за пианино. Ее руки с элегантными длинными пальцами замерли над клавишами. Она закрыла глаза, видимо, настраиваясь на нужный лад. «Эта композиция я учу всех своих учеников, которым даю уроки игры на фортепиано», — объявила она нам. «Мелодия называется «Прекрасный мечтатель». Вы когда-нибудь слышали ее?» «Нет, мэм», — поспешно отозвался Бен. Дэви Рэй толкнул меня локтем в бок и закатил глаза. «Тогда послушайте», — сказала мисс Голубая и заиграла. Конечно, это были не Бич Бойс, но все-таки тоже неплохо. Изливаясь из пианино, музыка заполняла собой комнату. Ловко перебирая пальцами по клавишам, мисс Голубая покачивалась на табурете из стороны в сторону. Как я уже говорила, играла она очень и очень здорово. Но вскоре снова раздался пронзительный звук. От неожиданности у меня на затылке волосы поднялись дыбом, я ощущал их от кончиков до самых корней. Казалось, что в ушах звучит скрежет битого стекла. «Череп и кости! Ханна Фюрт! Череп и кости! Сверчок за печкой!» Руки мисс Глаз Голубой замерли, и музыка прекратилась. «Катарина! Да заткни ты ему рот печеньем, в конце концов!» «Он там совсем сойдет с ума. Он бьется в клетке!» «Череп и кости! Дайте мне поправиться! Череп и кости!» Сказать по правде, я не мог в точности разобрать, что за слова выкрикивала птица в задней комнате. Эти самые, или они мне только показались, Бен, Дэви Рэй, Джонни и я переглянулись, чувствуя себя так, словно очутились в сумасшедшем доме. «Ханна Фюрт! Крок! Сверчок за печкой!» «Я говорю, дай ему печенье!» Вне себя заорала мисс Голубая. «Ты что, забыла, что такое печенье? Если ты сейчас же не замолчишь, я проломлю тебе голову!» Хриплые визгливые выкрики продолжались. Среди этого переполоха вдруг снова зазвонил дверной колокольчик. «Это все твоя мелодия!» — с криком ворвалась в гостиную мисс Зеленая. «Я же просила тебя никогда не играть эту пьесу! Он каждый раз начинает беситься!» «Череп и кости! Дайте мне поправиться! Ханна Фюрт! Ханна Фюрт!» Вскочив с места, я отворил входную дверь, собираясь спастись бегством. На крыльце стояли мужчины средних лет и девочка лет 8-9, которую он держал за руку. Я сразу узнал этого человека. Это был мистер Юджин Осборн, который работал поваром в кафе «Яркая звезда». «Я привел Уинифред на урок му...» — заговорил он, но хриплый голос в задней комнате оборвал его на полуслове. «Череп и кости! Крок! Сверчок за печкой!» «Господи, что это за крики?» — изумленно вопросил мистер Осборн, положив руку девочке на плечо. В широко раскрытых голубых глазах дочери мистера Осборна читалось удивление. На покрытых волосками пальцах мужчины я заметил вытатуированные буквы А, Р, М и Я. «Это попугай, мистер Осборн». Мисс Глаз Голубая подошла, отодвинув меня в сторону. Для своего худощавого телосложения она обладала немалой силой. «Он сегодня не в духе». Из прихожей снова появилась мисс Глаз Зеленая с огромной клеткой в руках, в которой, как оказалось, и находился источник всего этого переполоха. Это был здоровенный попугай, который летал по клетке и бился о прутья, дрожа, словно лист, под порывами ураганного ветра. «Череп и кости!» — выкрикивала птица, показывая всем свой черный язык. «Дайте мне поправиться!» «Никакого ему больше печенья, он только что едва не отклевал мне палец». Мисс Глаз Зеленая со стуком поставила клетку на рояльный табурет. «Я твоего кормила, рискуя своими пальцами, и ты моего покорми». «В жизни больше не подойду к этому гаду». «Ханна Фюрт, дайте мне поправиться, череп и кости». Попугай был бирюзового цвета, без единого пятнышка, за исключением разве что желтого клюва. Он с криками бросался на прутья, Голубые перья летели во все стороны. «Тогда отнеси его в спальню», — предложила мисс Голубая. «Накрой покрывалом, пусть он успокоится». «Я тебе не прислуга. Я не прислуга в своем доме, понятно?» — завопила мисс Глаз Зеленая, но взяла клетку и с гордо поднятой головой вышла из гостиной. «Череп и кости!» — прохрипел на прощение попугай. «Сверчок за печкой!» Дверь закрылась, в доме наступила благодатная тишина. «У него не лады со здоровьем», — объяснила с несколько нервной улыбкой мистеру Осборну мисс Глаз Голубая. «А кроме того, ему не нравится моя любимая пьеса, та, что я только что исполняла на пианино. Прошу вас, входите в дом. Бен, на сегодня урок закончен. Ты должен запомнить. Главное — постоянная концентрация внимания, и руки движутся плавно, словно волны». «Хорошо, мэм», — отозвался Бен. И, повернувшись ко мне, прошептал. «Давайте убираться отсюда по добру, по здорову». Я поспешил прочь вслед за Дэви Рэем. Попугай наконец-то замолчал. Видимо, клетку накрыли покрывалом, и для него наступила ночь. Перед тем, как взяться за ручку двери, я услышал, как мистер Осборн сказал мисс Голубой. «Первый раз в жизни слышу, чтобы попугай ругался по-немецки». «Как прикажете вас понимать, мистер Осборн?» удивленно подняла подведенные карандашом брови мисс Голубая. Остановившись в дверях, я повернулся, чтобы услышать продолжение. От неожиданности Джонни налетел на меня. «Ваш попугай ругается по-немецки», — упрямо повторил мистер Осборн. «Кто научил его таким словам?» «Честно говоря, я не понимаю, о чем вы говорите». «Я служил в Европе поваром в первой пехотной дивизии. Мне приходилось встречаться с пленными немцами, и уж поверьте мне, я узнаю немецкие бранные слова. Наслушался всякой всячины». «Мой попугай ругается как солдафон?» Мисс Голубая растерянно улыбнулась, потом вновь помрачнела. «Вы, конечно же, ошибаетесь, мистер Осборн». «Пошли!» — пихнул меня в бок Джонни. «А то ярмарка закончится». «Конечно, он не только ругался», — примирительно продолжил мистер Осборн. «Там были и другие немецкие слова, но они прозвучали невнятно». «Мой попугай — американец», — гордо заявила мисс Глаз Голубая, скинув подбородок. «Я понятия не имею, о чем вы говорите». «Ладно, лично меня это не касается», — пожал плечами мистер Осборн. «Мальчики, хватит стоять в дверях. Вы выпускаете из дома тепло». «Пошли, Кори», — позвал меня Дэви Рэй, уже сидя на велосипеде. «Мы опаздываем». Дверь гостиной снова открылась. «Слава богу, наконец он затих», — раздался голос мисс Глаз Зеленый. «Прошу тебя об одном, Соня, не играй больше эту свою песню ради всего святого». «Это не песня виновата. Сколько можно тебе повторять, Катарина? Я всегда играла эту вещь для него, и она ему нравилась. А теперь он ненавидит эту мелодию. Больше не играй ее». Сестры Глаз напоминали мне пару дерущихся старых попугаев, хрипло кричащих друг на друга, Зеленого и Голубого. «Пожалуйста, закройте дверь, мальчики!» — крикнула мисс Голубая. Джонни силой толкнул меня в спину, и я пулей вылетел на крыльцо. Он закрыл дверь, но пронзительные крики сестер Глаз, напоминавшие скрежет лесопилки, еще долго доносились из дома. Мне было отчаянно жалко маленькую девочку Осборн. «Эти старые девы просто психованные», — сказал Бен, забираясь на свой велик. «Там еще хуже, чем в школе. Ты, должно быть, устроил что-то такое, что очень рассердило твою маму, и она в наказание отправила тебя на уроки музыки. А сейчас времени ждет». Издав радостный вопль, Дэви налег на педали и покатил в сторону ярмарки. Я отстал от остальных, стараясь не обращать внимания на призывы своих приятелей догонять их. Разумеется, я думал о немецких ругательствах. Насколько мне было известно, сестры Глаз не говорили ни на одном языке, кроме английского, на котором изъяснялись в наших краях, диалекте американского юга. Я понятия не имел о том, что мистер Осборн служил в первой пехотной дивизии, весьма знаменитом армейском соединении, как мне было известно из книг. Выходит, мистер Осборн воевал на той же истерзанной войной части земли, что и сержант Рок. «Вот это да!» — сказал я себе. Но откуда попугай мисс Голубой научился немецким ругательствам? Тут до меня донеслись радостные звуки ярмарочного веселья, вместе с ароматами жареного попкорна и яблочной карамели. Я решила оставить сквернословящего по-немецки попугая до лучших времен и приналег на педали, чтобы настигнуть своих приятелей. Выложив доллар за входной билет, я вслед за своими друзьями ринулся в самую гущу ярмарочных наслаждений, подобно изголодавшемуся бродяге, завидевшему угощение. Гроздья гирлянд мигали над нашими головами, словно пойманные в сети звезды. Вокруг было полно народу, и наши сверстники, одни и с родителями, и взрослые, и старшеклассники. Карусель без устали кружилась, оглашая окрестности треском веселой музыки и мерным скрипом. Первым делом, завладев билетами, мы уселись в чертово колесо, причем я допустил ужасную ошибку, согласившись разделить сиденье с Дэви Рэем. Когда мы вознеслись на самый верх, и колесо остановилось, чтобы внизу желающие прокатиться успели рассесться по своим местам, Дэви со зловещей усмешкой внезапно закричал, что болты наших кресел вываливаются из своих гнезд, раскачивая при этом гондолу взад и вперед. «Перестань, Дэви, пожалуйста, перестань!» Взмолился я, чувствуя, как руки и ноги леденеют от ужаса, а тело становится жестким и негнущимся. С жуткой высоты, куда подняло нас колесо, мне была видна вся ярмарка. Внезапно мой взгляд остановился на кричащей надписи с потеками театрально-красной крови среди намалеванной зелени джунглей. «Из затерянного мира». С Дэви Рэем я рассчитался в доме с привидениями. Когда ведьма с бородавкой на носу вдруг выскочила из темноты навстречу нашей скрипучей тележке, я схватил Дэви за волосы на затылке и заорал ему в ухо жутким голосом, в сравнении с которым все слышанные нами здесь, наспех записанные на пленку завывания призраков и гоблинов, могли показаться детским лепетом. «Прошу тебя больше так не делать», — попросил меня Дэви, когда, наконец, смог найти в себе силы снова усесться на место. После того, как мы оказались снаружи, Дэви заявил, что ярмарочные дома с привидениями — самые глупые выдумки, которые он только видел в жизни, и что на самом деле ему ни капельки не было страшно. При этом, однако, походка его выглядела несколько скованной, и он поспешил к рядам передвижных туалетов. Потом мы погрузили свои физиономии в клубы сахарной ваты, поели жареного попкорна и угостились покрытыми глазурью маленькими пончиками. Мы отведали засахаренных яблок с арахисом, умяли по хот-догу в кукурузном тесте и наполнили животы безалкогольным пивом из корнеплодов. Бен пожелал прокатиться на мотоцикле-скрэмблере. Результат оказался более чем печальным. Нам пришлось под руки сопроводить Бена в туалетную кабинку, где его прицел, к счастью, оказался верным, и он сумел не забрызгать одежду. Бен гордо прошествовал мимо шатра с изображением морщинистой физиономии с единственным глазом. Что касается Дэви, тот просто прорвался сквозь очередь, чтобы скорее попасть внутрь. Мы с Джонни, вопреки своему скептическому отношению к подобным зрелищам, отправились следом. Представлением в глубине тускло освещенного сарая заправлял угрюмый мужчина, чей нос напоминал маринованный огурец. Перед началом действа он держал речь перед полудюжиной любителей уродов о грехах плоти и всевидящем оке Господнем. После вступительных слов конференсье отдернул занавес и направил прожектор на вместительную бутыль, внутри которой находилось сморщенное розовое тельце ногого младенца с двумя руками, двумя ногами и единственным циклопическим глазом посреди выпуклого лба. Затем, чтобы дать нам разглядеть получше, мужчина поднял наполненную формальдегидом бутыль, в которой младенец-циклоп плавал в своем вечном сне. Я вздрогнул, а Джонни заерзал на своем стуле. «Вот перед вами наглядный пример плотского греха и всевидящего ока Божьего, отмечающего и наказывающего греховодников», — объявил конферансье. Мне показалось, что если бы добавить немного пафоса, он вполне мог бы составить конкуренцию преподобному Блессету. Когда мужчина со своей бутылью остановился прямо передо мной, я потрясенно заметил, что единственный глаз младенца такой же золотой, как и у моей ракеты. Личико младенца было сморщенным, словно у маленького старичка, а беззубый ротик слегка приоткрыт, словно в немой просьбе небесам ниспослать белую молнию, дабы освободить его от муки. «Сынок, обрати внимание на то, как перст Божий изничтожил все приметы греховного орудия», — сказал мне конферансье. Его заплывшие глаза с мешками под ними блестели от проповеднического экстаза. Приглядевшись, я понял, что именно он имел в виду. Дитя было неопределенного пола. Ни мальчик, ни девочка. На причинном месте у него не имелось ничего, кроме складки сморщенной розовой кожи. Мужчина повернул ко мне бутыль обратной стороной, чтобы я смог разглядеть младенца со спины. Тот плавно переместился в своем формальдегиде, и я услышал, как его плечо, столкнувшись со стеклом, издало мягкий глухой звук. Я увидел на спине младенца выступающие лопатки. На них имелись утолщения вроде хрящевых выступов, как будто отростки будущих крыльев, подумал я, уже догадываясь, что на самом деле за этим крылось. Нет, я знал это точно. Младенец-циклоп был ангелом, по какой-то причине упавшим на землю. «Горе грешнику!» — объявил конферансье, поворачиваясь к Джонни и Дэви Рэю. «Горе грешнику, которого узрит око Божье!» «А, лажа!» — объявил Дэви, когда мы, наконец, выбрались на свежий воздух. «Я думал, мы увидим живого урода. Думал, он сможет говорить с нами». «В самом деле?» — холодно осведомился я, и Дэви посмотрел на меня так, будто я не понимал самой сути жизни. Вслед за этим мы отправились посмотреть на гонки по вертикальной стене, туда, где отважные мотоциклисты носились по кругу внутри высокого цилиндра, защищенного от зрителей тонкой металлической сеткой. Ревели моторы, покрышки скрипели в опасной близости от лиц зрителей. Потом наступил черед скачек на индийских пони. Под просторным тентом бледнолицые, не способные отличить Джеронима от сидящего быка, скакали вокруг в перьях и на бедренных повязках, пришпоривая и пытаясь вдохнуть жизнь в кляч, явно дожидавшийся отправки на мыльную фабрику. В конце действа на арену выкатил фургон с ковбоями, преследовавшими псевдоиндейцев. Ковбои принялись палить холостыми, а белые краснокожие, спасаясь бегством, с пронзительными криками бросились в рассыпную. История Алабамы никогда не казалась мне настолько скучной. Что же касается Джонни, то когда мы оказались на улице, он со смущенной улыбкой заметил, что один из пони, рыжевато-коричневый с круглой спиной, наверное, хорошо бы несся галопом, если бы оказался на просторе. К тому времени Дэви Рэй уже жаждал встречи с новыми уродами, и нам пришлось отправиться смотреть на рыжеволосую женщину, худую как щепка, способную зажигать электрические лампочки, просто держа их во рту. Следующим номером нашей программы стал «Смертельный автомобиль Аль Капоне», где нам предлагалось насладиться зрелищем усыпавших тротуар окровавленных тел, в то время как злобные гангстеры оглашали окрестности треском очередей своих автоматов. Сам автомобиль представлял собой развалюху, которой побрезговал бы, наверное, даже мистер Скалли. За рулем и вокруг машины располагались манекены. Мы плелись вслед за Дэви, пока тот наслаждался милым его сердцу зрелищем, будь то мальчик-аллигатор, человек-гусеница или женщина с шеей жирафа. А потом мы повернули за угол и учуяли знакомый запах. Точнее, лишь намек на него, принесенный к нам ветерком из облака преобладающих запахов жиров, на которых жарились гамбургеры и пончики. Запах был змеиный, как я уже говорил. «Бен все-таки обделался», — крикнул Дэви Рэй, исправно исполняя свою роль хохмача. «Ничего подобного», — немедленно отозвался Бен, позволяя в очередной раз завлечь себя в безвыходный круг насмешек. «Вот он», — объявил Джонни, и мы увидели перед собой прицеп с огромной кроваво-красной надписью «Из затерянного мира» на обоих бортах. К большому квадратному входу в трейлер, напоминающий фургон американских колонистов, вела лесенка. Дверь прикрывал грязно-коричневый полог. В окошечке кассы сидел на табурете мужчина с зачесанными на лысый череп редкими прядями сальных темных волос. Он жевал зубочистку и читал комиксы об хождениях Джакхеда. Когда мы подошли, маленькие бледно-голубые глазки мужчины стрельнули в нашу сторону, и его рука сонно потянулась к микрофону. В динамике заскрипел его голос. «Заходите, заходите! Только у нас вы сможете увидеть чудовище из затерянного мира. Торопитесь увидеть своими глазами!» Вскоре он потерял к нам интерес и вернулся к своим комиксам. «Здесь воняет», — заметил Дэви Рэй. «Давайте свалим отсюда». «Подожди немного», — сказал я. «Минутку». «Зачем?» Слово «затерянный» целиком завладело моим воображением. «Мне хочется посмотреть, что это такое». «Только деньги напрасно истратишь», — предостерег меня Бен. «Какая-нибудь большая змея или что-то вроде этого». «Змея не тупее смертельного автомобиля». С этим трудно было не согласиться. «Эй, сдается мне, что вон там показывают двухголового быка», — крикнул нам Дэви Рэй, указывая рукой на ярко раскрашенный шатер. «Это по мне». Дэви направился к новой цели, Бен тоже шагнул за ним, но остановился, увидев, что ни я, ни Джонни не собираемся к ним присоединиться. Дэви Рэй оглянулся, нахмурился. «Там наверняка какая-то лажа», — крикнул он. «Может и так», — отозвался я. «А может быть там что-нибудь замечательное? Вот что я хотел сказать». Внезапно изнутри фургона послышалась возня какого-то тяжелого тела, которое ворочалось, устраиваясь поудобнее. Трейлер заскрипел всеми своими рессорами. Бум! Массивная туша ударилась о деревянную стену. Все сооружение сильно затряслось. Сидевший в окошке кассы мужчина наклонился и достал что-то из-под стола. В его руках оказалась бейсбольная бита, утыканная гвоздями, которую он несколько раз ударил в стену трейлера рядом с собой, призывая находившееся внутри существо к спокойствию. Приглядевшись, я обнаружил, что красная краска с некоторых букв на борту трейлера уже порядком облупилась. То, что находилось внутри фургона, послушно затихло. Стены трейлера перестали содрогаться. Не меняя выражения лица, мужчина отложил свою биту. «Ого!» — тихо проговорил Бен. «Там внутри должно быть что-то здоровенное». Мое любопытство взыграло не на шутку. Невыносимый застойный дух болота гнал прочь от трейлера потенциальных посетителей, но мне позарез нужно было увидеть, что там внутри. Я подошел к окошку кассира. «Один билет?» — не поднимая головы, спросил он. «А что там внутри?» — спросил я. «Зверь из затерянного мира», — ответил человек. При этом он даже не поднял на меня глаз, продолжая рассматривать комиксы. Его угреватое лицо казалось изможденным. «Я понимаю, сэр, но что именно там находится?» На этот раз он поднял на меня взгляд. Я едва удержался от того, чтобы не отпрянуть назад. Такая свирепая ярость горела в его глазах, живо напомнив мне бессмысленную злобу Бренлинов. «Я уже объяснил тебе, мальчик», — проговорил мужчина, чмокая зубочисткой. «Если я стану рассказывать, никакого сюрприза не выйдет». «У вас там какой-то урод или что-то такое?» «Входи, и все увидишь сам». Мужчина холодно улыбнулся, показав остатки съеденных до корней зубов. «А после расскажешь, что ты там увидел». «Кори, брось, пошли отсюда!» — кричала за моей спиной Дэви Рэй. «Наверняка там какая-то лажа». «Ты так считаешь?» Мужчина, наконец, отложил в сторону свои комиксы. «Что ты можешь знать, паренек? Что ты видел в жизни, кроме этого занюханного городка?» «Если я вижу перед собой лажу, то точно знаю, что так оно и есть», — сказал Дэви и, спохватившись, добавил: «Сэр». «В самом деле? Так вот, пацан, у тебя не хватит ума, чтобы отличить свою башку от собственного зада. Либо платите деньги, либо проваливайте и прекратите морочить мне голову». «Я ухожу», — отозвался Дэви Рэй. «Пошли, Кори, хватит тут торчать». Дэви направился дальше, но я остался. Увидев, что я не иду за ним, Дэви презрительно фыркнул и пошел смотреть двухголового быка. «Один билет», — сказал я кассиру и вытащил четвертак из кармана джинсов. «50 центов», — объявил мне хозяин. «Но везде вход стоит четвертак», — возразил Бен, присоединяясь ко мне и Джонни. «У меня вход 50 центов», — непреклонно повторил хозяин. «Эта зверюга жрет столько, что на нее не напасешься». Я выложил на конторку 2 четвертака. Хозяин смахнул деньги в жестяную банку, которая, судя по звуку, была почти пуста, и оторвал билет. «Поднимайся по ступенькам, проходи за занавес и дожидайся меня. Напротив будет другой занавес. Туда даже и не думай заглядывать, пока я не войду. Понятно?» Я ответил, что все понял, и поднялся по ступенькам. Болотная змеиная вонь сделалась совершенно невыносимой. К ней прибавился тошнотворно-сладкий запах гниющих фруктов. Оказавшись внутри, я усомнился в правильности своего поступка, на который меня толкнуло неутолимое любопытство. Я вошел за занавес и оказался в полной темноте. «Я тоже решил посмотреть», — раздался позади меня голос Джонни. Протянув вперед руку, я нащупал грубую ткань другого занавеса, скрывавшего содержимое трейлера. Что-то загрохотало, как далекий товарный поезд. «Пройди немного дальше», — сказал хозяин фургона, поднимавшись по ступеням в сопровождении Джонни и Бена. Он откинул первый занавес, и я увидел в его руке утыканную гвоздями бейсбольную биту. Я подвинулся так, чтобы и мои приятели смогли зайти внутрь. «Меня сейчас вырвет», — прохрипел Бен, зажимая пальцами ноздри. «Он любит перезрелые фрукты», — объяснил хозяин. «От гнилья, сами знаете, бывает понос». «Но все-таки что это такое?» — спросил Джонни. «И что значит затерянный мир?» «Затерянный мир, он и есть затерянный, иначе бы он так не назывался. То, что раз потеряно, невозможно больше найти. Надеюсь, хоть это вы способны уразуметь». Никому из нас не понравились его грубые манеры. Возможно, у Джонни хватило бы сил хорошенько ему врезать. Но он покорно ответил. «Да, сэр». «Эй, я тоже хочу войти посмотреть», — донесся голос Дэви Рэя. «Где вы все?» Хозяин сделал шаг ко входу и преградил Дэви путь. 50 центов, или можешь разворачиваться и уходить», — сказал хозяин. Само собой, Дэви не мог так просто снести подобную несправедливость. Чуть отодвинув занавес, я наблюдал, как Дэви Рэй припирается с хозяином. Разговаривая, Дэви не переставал жевать белый карамельный батончик Зеро с начинкой из шоколада и нуги. «Если ты сейчас же не заткнешься», — наконец не выдержал хозяин затерянного мира, — «я подниму цену до 75 центов, так что либо плати, либо проваливай». Еще пара четвертаков поменяла владельца. Через миг Дэви Рэй протиснулся между нами, а за ним зашел хозяин, продолжая что-то злобно бормотать. «Эй, Дэй, парень!» — кивнул он мне. «Давай заходи первым!» Я отодвинул в сторону второй дерюжный занавес и шагнул вперед, но тут же мне в нос ударила такая вонь, что я едва не бросился обратно. Друзья потянулись за мной следом. Последним вошел хозяин, мистер вежливое обращение с клиентами. Свисавшие с потолочных крюков 4 керосиновые лампы давали скудный свет, в помещении царил полумрак. Прямо передо мной находилось нечто, похожее на большой загон для свиней с железными прутьями толщиной с доброго питона. За оградой кто-то лежал, такой громадный, что у меня колени затряслись от страха. Я услышал, как Бен ахнул у меня за спиной. Джонни тихонько присвистнул. В углу загона высилась целая гора гниющей и заплесневелой кожуры. Зловонная разлагающаяся фруктовая масса плавала в зеленовато-коричневом месиве. Среди этой грязи выделялись, как бы это помягче сказать, коричневые валы, числом не менее дюжины, длиной с руку моего отца и вдвое большей толщины. Темный рой мух кружился по загону наподобие небольшого торнадо. Запах стоял такой, что даже у скунса разом сошли бы все полоски. Неудивительно, что жестяная банка для выручки мистера вежливое обращение была пуста. «Можете пройти вперед и посмотреть поближе», — сказал он. «Идите и смотрите, вы за это заплатили». «Меня сейчас вырвет», — завопил Бен и, повернувшись, выскочил наружу. «Никакого возврата денег», — закричал ему вслед мистер вежливое обращение. Возможно, причиной последовавших затем событий стал именно крик хозяина балаганчика. А может быть, виной всему был наш запах, непривычный для обитателя загона. Так или иначе, животное внезапно задвигалось и стало подниматься со своего отвратительного ложа. По мере того, как туша вставала, освобождаясь от жидкого месива, она становилась все огромней и огромней. Животное фыркнуло, да так басовито, словно сотни фаготов разом сыграло самую низкую ноту. Встав на лапы, зверь, неуклюже переваливаясь, прошествовал в самый дальний угол загона. Его серая шкура блестела от стекавших по ней потоков вонючей жижи, в которой копошились мириады мух. Скрипя всеми своими рессорами и балками, трейлер неожиданно начал крениться в ту сторону, куда направилось существо, и вся наша честная компания разразилась дружным воем, охваченная страхом, равного которому мы никогда не испытывали ни в одном доме с привидениями. «Куда тебя несет, засранец?» — заорал на громадину хозяин, забравшийся на деревянную платформу сбоку от загона. «Говорят тебе, стой смирно, или развалишь тут все к чертям!» Взмахнув бейсбольной битой, он со злобой опустил ее на зверя. От шлепка дерева о шкуру животного у меня свело живот. Я едва не распрощался со всем своим ярмарочным угощением, но, стиснув зубы, сдержался. Мистер вежливое обращение продолжал колотить животное. Еще раз, потом еще и еще. Чудовище не издало ни звука, но после четвертого удара все-таки, шатаясь, отошло от дальнего борта трейлера и перебралось к центру загона, после чего фургон снова выпрямился. «Тут и стой, болван этакой!» — проорал мистер вежливое обращение. «Так вы, мистер, можете забить его до смерти!» — проговорил Дэви Рэй. «Этот сукин сын не чувствует боли. У него шкура толщиной с железный лист. Послушай, пацан, не учи меня, что делать, или я выброшу тебя отсюда за шиворот!» Я не знал, чувствовало ли животное боль на самом деле. Все, что я видел наверняка, это капля крови, появившаяся на серой шкуре там, где ее пробили гвозди бейсбольной биты. Животное было наполовину ниже слона, величиной примерно с наш пикап. Толстые бугры мышц на его спине вздрогнули, и рой мух лениво поднялся в воздух. Оно стояло неподвижно, освещенное тусклым искусственным светом, утопая короткими толстыми лапами в месиве из собственных экскрементов и остатков гнилых фруктов. В основании шеи, покрытой сероватой кожей, виднелись остатки трех спиленных рогов. Я едва не сел на пол от изумления. Удержало меня лишь то, что я хорошо помнил, что находилось у нас под ногами. «Этот зверь очень старый», — объявил мистер вежливое обращение. «Вы наверняка слышали о том, что некоторые черепахи живут по 200 или даже 300 лет. Так вот, по сравнению с этим зверем из затерянного мира, черепахи покажутся вам подростками. Вот кто настоящий старый хрыч!» Воскликнул он и захохотал так, будто сказал что-то ужасно смешное. «Где вы его нашли?» Словно бы со стороны услышал я собственный голос, поскольку мое сознание было слишком потрясено увиденным, чтобы продолжать работать. «Я купил его за $700 наличными. Тогдашний владелец этого зверя возил его по Луизиане. Я встретил его в краю каджунов. Перед этим его показывал публике один техасец. Еще раньше таскал по ярмаркам парень из Монтаны. Это, как я понимаю, происходило еще в 20-е годы. Да, этому чудовищу довелось помотаться по свету». «У него кровь течет?» — тихо и тревожно проговорил Дэви Рэй. Половинку батончика Зеро он держал в кулаке, опустив руку вниз. Аппетит у него, как видно, совершенно пропал. «Ну и что с того? Иначе бы он и голову к нам не повернул. Такая ленивая и тупая скотина. В его здоровенной башке мозгов всего-то с грецкий орех. Уж я-то знаю». «А откуда он вообще взялся?» — спросил я. «Я хочу сказать, кто поймал его первый?» «А, это было давным-давно. Тот придурок в краю каджунов что-то болтал мне, да я и позабыл. Вроде бы его поймал какой-то профессор, то ли в джунглях Амазонки, то ли в бельгийском Конго, точно не помню. Короче говоря, на каком-то труднодоступном плато, где никто ни до профессора, ни после него так и не бывал. А звали его то ли профессор Чандлер, то ли Каландер. Нет, не так. Хозяин балаганчика щелкнул пальцами. «Профессор Челленджер!» Он-то и поймал эту зверюгу и привез к нам. «Это трицератопс!» — выпалил я. Я-то знал название динозавров, мне не нужно было объяснять. «Точно, трицератопс!» — кивнул в знак согласия мистер вежливое обращение. «Так его и зовут». «А зачем ему отпилили рога?» — спросил Джонни. Джонни, как видно, тоже опознал породу зверя и, встав рядом со мной, даже отважился взяться рукой за железную перекладину. «Кто отпилил динозавру рога, мистер?» «Я и отпилил, надо думать. А что оставалось делать? Посмотрели бы вы на них прежде. Рога у него были как копья. Он протыкал ими не только стенки трейлера, но даже листовой металл. Моя цепная пила изломалась на мелкие кусочки, пока я отпилил рога до половины. Пришлось остальное рубить топором, будь оно все неладно. А ему хоть бы что, лежит себе на боку и в ус не дует, только жрет да гадит». Мистер вежливое обращение пнул ногой половинку недозрелого арбуза, которую динозавр вывернул из жидкой грязи. «Можете себе представить, какая прорва денег у меня уходит, чтобы это чудовище могло лакомиться фруктами круглый год? Я никогда не прощу себе, что выкинул на ветер эти 700 так глупо». Дэви Рэй подошел к решетке и остановился рядом с Джонни. «Он ест только фрукты?» — спросил он хозяина. «Нет, эта прорва жрет все, что угодно, только давай. Когда ярмарочный сезон заканчивается, я кормлю его всякими отбросами и древесной корой». Мистер вежливое обращение ухмыльнулся. «Но от фруктов запах становится чуть получше». Маленькие черные глазки трицератопса медленно закрылись и снова открылись. Его массивная голова покачивалась из стороны в сторону, словно в поисках какой-то мысли. В загоне ему едва хватало места, чтобы развернуться. Глубоко и печально вздохнув, зверь облегчился прямо в жижу под ногами, после чего замер, уставившись в пустоту. Только струйки крови медленно стекали по его шкуре. «Здесь у него ужасно тесно», — заметил Дэви Рэй. «Я хочу спросить, вы когда-нибудь выпускаете его наружу погулять?» «Черт, вот умник! Конечно, нет! Как после этого я смог бы загнать его обратно?» Хозяин перевесился через железную ограду, которая доходила ему до пояса, когда он стоял на своем деревянном возвышении. «Эй ты, говноед!» — крикнул он трицератопсу. «Почему бы тебе не сделать хоть что-нибудь, чтобы отработать свою чертову жратву? Сколько времени я потратил, чтобы научить тебя удерживать мяч на носу или прыгать сквозь обруч? Все надеялся обучить тебя каким-нибудь трюкам. Только и знаешь, глупый ленивец, что сидеть в дерьме и ничего не делать». Лицо мистера вежливого обращения исказилось, злоба сделала его еще уродливее. «Эй, я ведь с тобой говорю!» Он ударил трицератопса по спине, утыканной гвоздями битой, потом еще раз, из ран потекла кровь. Влажные глаза животного закрылись в безмолвном страдании. Мистер вежливое обращение взмахнул битой для нового удара, его стиснутые зубы хищно оскалились. «Перестаньте его бить, мистер!» — крикнул Дэви Рэй. Решительный голос Дэви звякнул сталью. Бита замерла в верхней точке. «Что ты сказал, парень?» «Я сказал, перестаньте его бить», — повторил Дэви. «Пожалуйста, зачем такая жестокость?» «А затем», — ответил мистер вежливое обращение, «может быть, это и жестоко, но доставляет мне удовольствие. К тому же он просто не понимает другого обращения». И хозяин балаганчика ударил зверя в третий раз изо всех сил. Я увидел, как сжалась рука Дэви, раздавив остатки батончика. «С меня хватит», — сказал Джонни. Развернувшись, он направился мимо нас прочь от загона к выходу из трейлера. «Давай, Дэви Рэй, пойдем, нам пора», — сказал я своему приятелю. «Его нельзя бить», — повторил Дэви Рэй. «Это несправедливо». Мистер вежливое обращение вырвал биту из шкуры животного и повернулся к нам. С гвоздей стекали капли крови. «Такого редкого зверя, как этот динозавр, нельзя держать в клетке в куче дерьма». «Мне кажется, парень, ты уже насмотрелся на свои 50 центов», — проговорил хозяин балагана. Его голос звучал устало, на лбу блестели капли пота. Похоже, бить трицератопса бейсбольной битой было нелегко, ведь каждый раз, когда гвозди втыкались в шкуру, приходилось с усилием выдирать их обратно. Поработав битой, хозяин, как видно, дал выход своей злобе и немного остыл. «Давайте, деревенщина, пора вам двигать домой», — сказал он. Но Дэви Рэя не так-то просто было унять. Его глаза напомнили мне пару горящих углей. «Послушайте, мистер, вы хоть понимаете, что оказалось у вас в руках?» «Понимаю. Ходячий мешок с дерьмом. Хочешь купить его у меня? Черт, я уступлю его тебе со скидкой. Пусть твой папаша принесет мне 500 долларов, и я выгружу его у вас во дворе. А там делай с ним что хочешь. Можешь даже брать его с собой в кроватку». Однако Дэви Рэй не внял его призыву. «Его нельзя бить», — упрямо повторял он. «Это жестоко и несправедливо. Нельзя ненавидеть кого-то только за то, что он живой». «Да что ты вообще можешь знать?» — фыркнул мистер вежливое обращение. «Такой сопляк, как ты, еще ничего не знает о жизни. Поживи еще хотя бы 20 лет и нахлебайся с моего этого вонючего мира, а потом приходи ко мне и учи, что хорошо, а что плохо». Далее Дэви Рэй сделал нечто странное. Он бросил остатки своего батончика за ограду загона прямо в грязь под самую носатую морду трицератопса. Сласть упала в отвратительную жижу с легким хлопком. Лоп! Трицератопс даже не сдвинулся с места, плотно закрыв глаза тяжелыми веками. «Эй, ты! Не смей ничего бросать за загородку! Вам всем пора выметаться! Представление окончено!» Я заторопился к выходу. Услышав за собой хлюпающий звук, я обернулся и увидел, как трицератопс, опустив морду, сгреб лакомство вместе с жидкой грязью, работая своей пастью, как живой бульдозер. Сделав несколько жевательных движений, зверь запрокинул голову, позволив навозной жиже стечь в желудок. «Давайте, выметайтесь!» — снова подал голос мистер вежливое обращение. «Я закрываюсь!» Трейлер затрясся. Трицератопс снова поднимался на лапы, словно древний болотный дуб. Могу поклясться, что на моих глазах он высунул изо рта, заляпанного комками грязи, здоровенный язык цвета ржавчины и размерами не меньше обеденной тарелки, и облизнул остатки угощения. Потом, повернув голову с обрубками рогов в сторону Дэви Рэя, трицератопс неуклюже двинулся вперед. Он напоминал танк, набиравший ход. Перед самой железной загородкой зверь наклонил голову, и его плотная костяная масса врезалась в железо с грохотом, напоминавшим усиленный во много раз треск столкнувшихся футбольных шлемов. Затем, отступив назад на 3 шага, трицератопс возбужденно фыркнул и снова ударил головой о железные прутья. «Эй, эй, что еще за шутки?» заорал вне себя от ярости мистер вежливое обращение. Трицератопс снова бросился вперед, скользя лапами в жидкой грязи. Его неимоверная сила внушала благоговейный ужас. Под слоновьей кожей перекатывались бугры здоровенных мышц, от содрогания которых в страхе разлетались мухи. Железные прутья загородки, заскрипев, прогнулись вперед. Болты начали со скрежетом вылетать из своих гнезд. «Прекрати биться, сволочь паршивая! Прекрати сейчас же!» Мистер вежливое обращение принялся изо всех сил колотить трицератопса битой, и во все стороны полетели брызги крови. Но зверь, не обращая никакого внимания на удары, вновь отступал назад и с неумолимой настойчивостью бросался на загородку. Насколько я понимал, он хотел вырваться наружу и уйти вместе с Девереем. «Сволочь! Сукин сын! Старый поганый идиот!» — орал вне себя от ярости владелец фургона. Бейсбольная бита раз за разом поднималась и обрушивалась вниз. С глазами дикими от ярости хозяин оглянулся на нас. «Выметайте сейчас же! Это вы его довели!» Схватив Деверея за плечо, я рывком выдернул его за занавес. Мы вместе сбежали вниз по лесенке, слыша, как скрипят болты, не выдерживая напора огромной туши. Трейлер раскачивался подобно чертовой колыбели. Я понял, что трицератопс впал в ярость. Выбравшись, наконец, из трейлера, мы увидели Джонни, стоявшего с подветренной стороны, и Бена, который, спрятав лицо в ладонях, сидел на перевернутом ящике из-под прохладительных напитков. «Он пытается вырваться на свободу», — сказал Деверей, и мы обратили взоры к трейлеру, который продолжал трястись, дребезжать и раскачиваться. «Видел, что творится?» «Да», — ответил я. Трицератопс разошелся не на шутку. «Бьюсь об заклад, что раньше он никогда не пробовал карамельных батончиков», — объяснил мне Дэви. «Ни разу за всю свою жизнь. Зеро понравился ему точно так же, как нравится мне. Вот в чем дело. Господи, да у нас дома целая коробка этих батончиков. Вот где ему было бы раздолье». Не до конца уверенный в том, что именно восхитительный вкус карамельных батончиков оказался виной случившемуся, я все-таки ответил. «Да, точно». Мало-помалу трейлер перестал ходить ходуном. Через несколько минут сам мистер вежливого обращения появился на ступеньках своего заведения. Его одежда и лицо были забрызганы каплями грязи и жидкого помета. Мы с Дэви затряслись, пытаясь сдержать смех. Мистер вежливое обращение задернул занавес, закрыл дверь и навесил на нее замок с цепью, который запер на ключ. Потом, обернувшись, заметил нас и немедленно взорвался. «Я, кажется, сказал, чтобы вы убирались отсюда. Валите, пока я вам не...» С этими словами злобный хозяин двинулся в нашу сторону, размахивая своей утыканной гвоздями битой. Нам не оставалось ничего другого, как дать стрекача. Ярмарка закрывалась на ночь, народу поубавилось, карусель остановилась, перестали пронзительно кричать зазывалы из шоу уродов. Повсюду один за другим гасли огни. Мы пошли к велосипедам. В воздухе чувствовался морозец, зима была на носу. Бен, словно сбросив ношу с плеч и вернувшись в страну живых, трещал без умолку. Джонни по большей части молчал, лишь обратив наше внимание на то, как ловко катались мотоциклисты. Я сказал, что мог бы построить такой дом с привидениями, которым люди будут пугаться до полусмерти. Если у меня возникнет настроение, то я так и сделаю. Дэви Рэй шел молча. Когда мы, наконец, добрались до наших велосипедов, Дэви заметил. «Мне не хотелось бы так жить». «Как?» — спросил Бен. «В таком гнилом загоне, как этот динозавр из затерянного мира». «А!» — протянул Бен. «Он, наверное, уже привык к такому свинарнику». «Привыкнуть», — отозвался Дэви, — «совсем не то же самое, что полюбить». «Болван ты, Бен». «Послушай, тебе испортили настроение, так не срывай злобу на мне». «Я ни на ком не срываю злобу». Дэви Рэй оседлал велосипед и крепко стиснул руками руль. «Просто я представить себе не могу, как жить в таком кошмаре. Он там едва может двигаться, совсем не видит солнца. Каждый день там похож на предыдущий, и ничего не меняется, проживи хоть миллион дней. Мне невыносима даже мысль об этом». «А ты что скажешь, Кори?» «Да, такому житью не позавидуешь», — согласился я. «Если хозяин так и будет колотить его каждый день, то в конце концов убьет, а потом выбросит на свалку и на следующий день забудет». Выдохнув пар, Дэви прищурился и взглянул на лунный серп. «Этот зверь — подделка, а хозяин фургона — просто трепло. И вот динозавр на самом деле носорог. Возможно, урод от рождения, понимаете? Все это лажа сначала до конца, как я вам и говорил». Дэви оттолкнулся ногой и нажал на педали, прежде чем я успел что-нибудь возразить. Так закончился наш вечер на Брендивайнской ярмарке. В ночь на субботу, примерно около трех часов, На крыше здания суда пронзительно завыла сирена гражданской обороны. Отец одевался с такой поспешностью, что напялил на себя белье задом наперед и, вскочив в пикап, помчался выяснять, в чем дело. Я же с просонья решил, что русские все-таки начали нас бомбить. Через час отец вернулся и рассказал, что случилось. Один из экспонатов ярмарки ночью сбежал, проломил стену своего трейлера и был таков. Человек, которому принадлежал беглец, в это время спал в другом трейлере. Чуть позже я услышал, как отец рассказывал маме, что хозяин беглеца проводил ночь с рыжеволосой женщиной, умеющей проделывать какие-то странные штуки с лампочками. Вырвавшись на свободу, зверь напролом промчался по ярмарке, как танк армии Паттона, сметая палатки и шатры, словно они были кучами палой листвы. Выбравшись на Мерчантс-стрит, зверь разбил витрины в нескольких магазинах и перевернул немало припаркованных машин, после чего некоторые из них оставалось лишь отправить на свалку мистера Скалли. Отец слышал от мэра Своупа, что по самым грубым подсчетам зверюга с ярмарки причинила городу убытков на 10 тысяч долларов. До сих пор беглец еще не пойман. Устроив в городе переполох, зверь направился прямиком в лес и скрылся где-то в холмах, прежде чем его преследователи успели обуться. Никто его не видел, за исключением мистера Уинна Гилли, которому зверь проломил головой стену спальни. Мистер Гилли и его жена теперь оправляются от пережитого потрясения в больнице Юнион-Тауна. Таким образом, зверь из затерянного мира вырвался на волю, лишив посетителей ярмарки удовольствия лицезреть его. В тот день я не предпринимал никаких действий. В воскресный вечер я был у Джонни, и пока его родители смотрели в гостиной телевизор, мы позвонили Колланам из комнаты в задней части дома. Трубку снял Энди, младший братишка Дэви Рэя. Я попросил его позвать к телефону мистера Коллана. «Привет, Кори», — сказал отец Дэви. «Чем могу помочь?» «Я звоню вам по поручению отца», — сказал я ему. «На этой неделе мы хотим разобрать загончик бунтаря, и отец велел мне спросить у вас, не могли бы вы одолжить нам вашу цепную пилу?» «Зачем она вам? Ведь загон проволочный, и вы можете вполне обойтись обычными кусачками». «Отец сказал, что, возможно, придется перерезать цепь». «Хорошо, нет проблем. Я попрошу Дэви занести ее вам завтра днем, раз уж без нее никак нельзя обойтись. Только мне придется поискать цепную пилу. Я купил ее несколько лет назад и с тех пор ни разу ей не пользовался». «Может, Дэви Рэй знает, где она?» — предположил я. Мистер вежливое обращение исчез в неизвестном направлении, очевидно сообразив, что потери 700 долларов все-таки выгоднее, чем выплаты за причиненный ущерб на общую сумму в десяток тысяч или отдых в тюрьме. Зверь из затерянного мира выслеживало немало умелых и бесстрашных охотников, но все они вернулись ни с чем, лишь с пометом на ботинках и уязвленным самолюбием. В моем воображении возникла картина. Я видел, как ярмарка свернула свои шатры и укатила во свояси. Поле возле бейсбольной площадки опустело, но на нем осталось лишь несколько кучек опилок, раздавленные стаканчики да билетные корешки, которые уборщики всегда оставляют на месте ярмарки, словно псы, которые метят свою территорию. А в этом году было особенно много оберток от батончиков Зеро, которые ветер с шуршанием уносил прочь из города.